Теперь он оказался в стане Пугачева, и тот по просьбе казаков приказал его казнить четвертованием. Несколькими днями позже пришли 500 человек во главе с черемисским старшиной Миндеем, башкирским старшиной Алибаем Мурзагуловым и 600 человек калмыцкий старшина с 300 ставропольскими калмыками. Люди шли к Пугачеву со всех сторон, сочувствием встречали его эмиссаров, призывы его манифестов. Того же Хлопушу с воодушевлением принимали на заводах Урала, в которых он появлялся. На Овзяно-Петровском заводе прочитали манифест Пугачева, раздались крики «Рады ему, государю, служить!». Работные люди решили собрать отряд, партию. В нем насчитывалось до 500 человек. Они же сковали приказчика и 6 расходчиков, повезли с собой пугачевский лагерь. Рабочие выделили человека, который должен был сопровождать отряд. В постановлении об этом говорилось. И при том избрали мы от себя для препровождения оной нашей партии тебя, Степана Понкина, ехать дорогой до своих жительств и в проезде нашем никаких обид, ни налогов в житействах не чинить. В том тебя и утверждаем. Собравшихся в поход работников Хлопуша спросил, есть ли у вас на заводе пушки. Из 40 орудий, имевшихся на заводе, годными оказались только 6, и их взяли с собой. Захватили также заводские деньги, 7000 рублей из конторы, 120 лошадей, некоторое количество скота. Хлопуша с отрядом направился к Оренбургу. Между тем, под Оренбургом начались морозы, выпал снег. Лишения испытывали обе стороны, и осажденные, и осаждающие. Повстанцы прятались по кустам, многие терпели холод в открытой степи. Император жил в калмыцкой кибитке. Так долго продолжаться не могло, и 18 октября Пугачев распорядился, чтобы его войско отошло от Яика в Сакмаре. В верстах 5 от города, между Маячной горой и Бердской слободой, и расположились пугачевцы, одни в домах и сараях, другие в отрытых тут же землянках. Рейнсдорп бездействовал. Пугачев же рассылал во все стороны воззвания и эмиссаров. Его повстанцы постоянно обстреливали город. По ночам они подвозили тайно пушки, подтягивали стрелков, и начиналась канонада с обеих сторон. Осаждающие из казаков кричали защитникам города, среди которых были и их земляки. «Господа яицкие казаки, пора вам одуматься и служить государю Петру Федоровичу. У нашего батюшки вина много. Приезжайте-ка вы к нам», — отвечали им с городского вала, — «со своим царем обедать. У нас в городе вина больше». «Погодите, приедем». У Пугачева насчитывалось до 4000 человек, а с башкирами еще больше. Но дельных и оружейных людей было среди них не более 2000 человек. Остальные имели не огнестрельное, а разное холодное оружие – сабли, пики, тесаки и прочее. В его войске находились приведенные Хлопуши заводские многие служители, в том числе несколько довольно обученных пушечной пальбе. Заводов получили более 3000 зарядов с ядрами, самого лучшего пороху и немалое число ружей. 22 октября над землей расстилался сильный туман. Воспользовавшись им, пугачевцы потянули к валам 4 единорога и 4 медные пушки, лучшие свои орудия. Под прикрытием кирпичных сараев на расстоянии пушечного выстрела от города они расставили пушки и открыли сильный огонь. Сделали до 1000 выстрелов. Ядра падали в центре Оренбурга, но большой урон не приносили. В городе хорошо организовали борьбу с пожарами. Многие ядра и гранаты не взрывались. Артиллеристы из пленных забивали в них отверстия деревянными гвоздями. Действовали восставшие не очень умело и решительно. За этой попыткой последовали другие. 27 октября Пугачев с войском подошел к городу, но, встретив отпор, с валов на штурм не решился. «Не стану тратить людей, а выморю город мором». Благодаря мерам Пугачева и его помощников блокада Оренбурга усилилась. Восставшие активно